Алло. Да. Здравствуйте. Заебал, блядь, уже половина народу. Отъебалась ты, почитай в интернете. Почитай, уже что? Половина отъебалась. Жалко женщину, понимаешь? А ты что, похуист, что ли, конкретный? Какой интернет? Кто? Ты кто? Давай, мне звони. Чего? Алло. Алло. Да. Это кто? Валентина Петровна. Позови Валю. Валю позови. Почему? Почему? Не хочу, не хочу. А можно вопрос тебе задать? А кто это? Кто это? Кто это такой тут у нас появился? А? Вы дочь? А у нас кто появился? Вы кто дочь? Такой появился? Мы соседи. Из 218-й. Квартирку хотим. А тут нахлебники какие-то появились. Непорядок. Ой, старая тема, хоть бы что новое придумал. Ты кто? Нет, есть? Так, вот это уже так старо, вот это все твоя хуйня, вот это, понимаешь? Да, ты кто есть? Корова. Алло. Ты ёбнутая сила, замолкнешь или нет, сука? А то я тебе ночью сожгу нахуй. Нет, не замолкну. Валь, как дела? Нормально. Валь, слышишь, Валь? М? Кто у тебя там дома был? На нас материлась кто-то. Кто? Родные были. Пять человек сразу приехали. А кто это был? Родственники мои, родные. А что они такие жестокие? Это дочка приехала. Дочка, она... племянница. Валь, да. Она у тебя жестокая. А? Она у тебя жестокая. Еще какая? На нас наругалась, поугрожала. А, это дочь моя. Прям как а за ты. Что? А за что она на нас так? За что она на нас так? Чтобы не звонили, не беспокоили. А кто там к тебе еще приехал? Ну что, приехал? Ну что, завтра утром приедет. Да? Да, на работе был. Ух ты, сколько на хлебников-то... Валька, ты сколько... они к тебе на Новый год придут? Обязательно. А праздновать будешь? А? Праздновать будешь? А как же, приедут, угощу их. А кто у тебя сейчас дома сейчас сидит? Сейчас они пошли в магазин за продуктами. За водкой? Они не любят чужое мое жрать, свое любят жрать, пошли в магазин. За водкой пошли. За водкой? А? За водкой? А? За водкой? За водкой? Да прям за водкой, они каплю в рот не берут. А шампанское? А? А шампанское? Шампанское пьют. А ты будешь? На Новый год будут пить. В общем, Валь, нам пока на квартирку нечего рот разевать. У тебя родственники приехали, да? Так что пока... Да, на квартирку на чужой каравай рот не разевай. Правильно, правильно. Да. У тебя, конечно, много нахлебников. Алло. Чего тебе? Привет. Ну что, как дела-то? Зачем они тебе? Ну, к празднику готовишься? Чё к нему готовить? Сам придёт. Кто у тебя вчера дома был? Нас материал. Дочка с мужем. Дочка? И с сыном. Толстый, что ли? Дочка с сыном и с мужем. Толстый, что ли? А? Толстый, что ли? Чего? Толстая. Не поняла. Толстая. А? Толстая, что ли? И толстая была. А она что забыла? И чё, чего? И что, вы там отмечали, что ли? Хотя бы. Отмечали, да? А тебе что? Ты просто... А где они сейчас? Уехали? Уехали, завтра приедут. О, слышишь, когда они приедут, могут они ко мне в 218 спуститься? Мне с ним надо поговорить. Да пошел ты нахуй, кому ты нужен? Ну, надо поговорить о квартирке. Ну, Валька, кому ты нужен?